Глава шестая. Мистика и противоречия во мне. Меня очень заинтересовал такой вот ненавязчивый контроль водного пространства, и, естественно, я счел важным прояснить ситуацию и немедленно. Легонько тронул за локоть Роксану, занятую употреблением остро пахнущей вкуснятины моего приготовления, и указал девушке на лодку с парочкой магов, находящихся в компании с гребцом. Эти господа осматривали воду и участок побережья с пляжем, причем отдавали предпочтение слежке за островом, а точнее за его прибрежными водами. И вообще островок расположен на входе в залив, а если конкретику уносить, то поперек него. Напротив, участка побережья, где, собственно, и протянулся берег с городским пляжем. Сама береговая линия, избранного горожанами места активного отдыха, состоит из нескольких уютных заливчиков. Такая вот оригинальная лагуна природного происхождения с минимальным течением, так как основное русло проходит за островом, протянувшимся метров на 300 и шириной в 30 или в 40 метров. Это приблизительно навскидку, так сказать. Обратив внимательный взор в сторону моего проявленного интереса, девушка кивнула, мол, сейчас, погоди минутку. Она спокойно доживала откушенный ранее кусок и отложила шампур из прутика на плетеную тарелку. «Феликс, а что тебя так заинтересовало в дозорных?» Роксана, наконец, выказала готовность к диалогу, вытирая руки салфеткой. «Да все!» — я аж возмутился. «Не, ну, Роксан, вот тут все!» — эмоционально обвел окружение рукой. «Вроде городская черта или ближайший пригород. Вода опять же кругом. Но я понимаю присутствие жандармерии и патрулей на берегу в качестве острастки всяких лихих парней и девушек, подумавших блеснуть боевой магии. Однако, что они?» Я ткнул в сторону лодки, проходящей как раз между нами и островом. «Они что там в воде делают?» Завершил я пояснение к вопросу и повернулся к блондинке. «Да и остров какой-то странный, что ли. Я присмотрелся к нему, или мне так кажется?» Она улыбнулась и хлопнула меня по ноге, а Тимка кинул ей, намекая на не пойми что. Гришка же проявил интерес и зафиксировал свое внимание на нас и нашем разговоре. Но вот жевать парни не перестали, несмотря ни на что. А Тимоха, наш местный ватажник, излазивший со своей братвой все в окрестностях, и не только в окрестностях, наверняка в курсе, и просто доверяет Роксане провести разъяснение по теме. «Ты вот прямо только сейчас заметил некую несуразицу». Она хмыкнула и налила себе из кувшина хмельного квасу. «Тебе плеснуть? Может, еще кому?» Блондинка не стала ставить емкость на место и обвела всех вопросительным взглядом. «Роксаночка, красотуля, и вреденка ты наша ненаглядная!» Я доброжелательно среагировал на ее жест и протянул свою кружечку, выполненную из бересты, с сочетанием деревянных элементов. «Вот что у тебя за привычка такая? Тянуть резину с ответами, а?» Подождал, пока она наполнит мою емкость. «Спасибо-ка, и продолжай уже ликбез». «Пардон?» Я поправился и отхлебнул пару глотков. «Теперь начинай». Девушка указала рукой в сторону острова. «А ты внимательно еще раз посмотри на него и на совместные патрули». — попросила меня блондинка, уже занявшаяся наполнением посуды парней. — Я поясню потом. Вернее, я постараюсь полностью удовлетворить твой интерес. — Феликс, ты только со всей внимательностью смотри, — безапелляционно добавила Роксана. — Браво, барин! — поддакнул Тимка. — Ты сейчас сам все раскусишь. А вот чай не глупенький вырос-то, — высказался вождь местных беспризорных хамачей. «Да и я, по-моему, и так все увидел, хотя я наморщил лоб. Кстати, Парочку доглядчиков из его компании я недавно заприметил во время готовки. Мелькнули они пару раз за кустами. А если точнее, то мелькнули их шевелюры. Кстати, достаточно чистые для шантропы и бродяг. Сами следят за гигиеной, или это наш старшина ватажников не дает спуску своим малолеткам? Блин, отвлекся мыслями, глядя на довольного Тимоху. Однако интерес мой к острову разгорелся еще сильнее. Спорить с другом и подругой я посчитал так себе идеей, и мы вместе с заинтересовавшимся Гришкой еще раз осмотрели объекты будущих обсуждений. И, как мне кажется, вовсе не напрасно. Но прежде чем продолжить свои занятия, мы все дружно подождали, пока мимо нашего расположения пройдут несколько парней в компании с девчатами. Отметил, что они все до единого принюхиваются к шашлыку и присматриваются к моей весьма неординарной, а очень даже оригинальной купальной одежде. Плавки с футболкой их очень заинтересовали. Один парень даже споткнулся на ровном месте, но моментом подобрался и отвел глаза, явно смущаясь своего ярко выраженного внимания. «Давайте шустрее!» — этот юноша ткнул впереди идущего, явно давая понять нам, что споткнулся из-за его нерасторопности. «Да иду я, иду!» — недовольно буркнул тот. «Чего толкаться-то?» «Наш залив следующий!» Споткнувшийся дал разъяснение явно новенькому парню, и они зашагали быстрее. «Да ты уже говорил!» — огрызнулся недовольный парень, и оба замолчали. Наконец, спустя пару минут, их компания скрылась за ивой на краю нашего заливчика. Я вернулся к осмотру острова и вот вокруг него. А удивляться есть чему. Например, тому же туману, который шапкой навис над островом и зацепил немного воды вокруг так, что береговой линии не видно. Заметны лишь голые, белесые, даже немного серые стволы деревьев с кусками чудом оставшейся коры и увенчанные корявыми ветвями. Эти стоящие пока, но уже давно мертвые заросли, вероятно, и обозначают границы береговой линии острова. Абсурдность зрелища заключается в том, что сейчас солнечный день и даже немного ветрено. А это означает, что такое природное явление, как туман, по всем правилам должно рассеяться. Однако увиденное мной утверждает обратное. Лодка с патрулем не приближается к этому чуду природы, а двое рунных магов следят за купающимися, готовые предотвратить заплыв к странному острову. Хотя я очень сомневаюсь, что такие индивидуумы есть среди отдыхающих на пляже. Уверен, что никакого интереса этот объект не вызывает. Люди попросту привыкли или чего-то опасаются, если не сказать, что боятся. Примите все эти детали. Я перевел взгляд на Роксану, давая понять, что завершил осмотр объекта и готов выслушать историю, явно интересную и мистическую. Весьма своеобразное чудо природы. Роксан, туман странен, как ни крути, это как минимум. Так не должно быть априори. Да и сам остров наверняка не относится к туристическим зонам или к обители рыбаков. Я обратился с выводами к ней. Вон, как его охраняют. Качнул головой в сторону острова и лодки с магами. Я вот небезосновательно подозреваю, что без чего-нибудь магического тут не обошлось. Я прав? Ну надо же! Наша подруга всплеснула руками и хитро прищурила глаз. Наконец-то нормальный вопрос созрел у нашего пытливого Феликса. «Ты, конечно, прав», — кивнула она. «И я расскажу эту историю, что уходит корнями столь далеко в прошлое, что никто точно сказать не может, когда начался отсчет легенде. Ну или слухом, весьма правдивым и неоднократно нашедшим подтверждение». «Эх», — она вздохнула, — «печальное подтверждение, я должна сказать». «Я весь превратился в сплошное внимание. Не соврал я ни разу и приготовился слушать. Но не тут-то было. Девушка скорчила недовольную мину, сделавшись капризной и надувшейся. «Не понял, чего не так-то опять?» Я среагировал на ее изменившееся настроение. «Роксан, ты не мины строй, а выскажи словами свое недовольство». Продолжил, видя ее хмурящуюся физию, но все такую же симпатичную. «Не вредничай, давай, а поясняй проблему-то». Я сделал акцент на крайней фразе, начиная и сам злиться. Девушка указала на пустые прутики из-под мяса. «Закончилось», — утвердила обидчиво. «А у нас, вероятно, еще гости будут. Соглашусь говорить, если ты снова возьмешься за готовку». Выдала на одном дыхании и замерла, глядя на меня с нескрываемой требовательностью. «От, зараза, блондинистая, пацанка на мою шею! Еще и условия ставит, даже не моргнет, не то что постесняться». «И это все?» Я аж привстал от эмоций. «Вот блин, а! Ну что вы за максималистки такие? Ну я имею в виду у всех девушек. Нет же, ничего проще. Тем более, что намаринованное мясо с избытком. Перебирайтесь ближе к кострищу, а я займусь делом и заодно выслушаю историю». Я встал и направился за заготовками. «Давайте шустрее, и на будущее, Роксан, запомни, что вот так можно было сразу все решить, а не разыгрывать сцену». «А вдруг ты отказался бы, предпочитав сначала услышать историю?» Парировала белокурое бестие, чуть не показав при этом язык. «Бестолочь!» — буркнул я себе под нос, чтобы она не слышала, а громко сказал. «Да я и сам предложить хотел именно такое вот решение с готовкой и с разговорами. Вон, все давно слопали, а глаза голодные остались. Вкусно ведь?» Я порадовался в душе от такого поворота и, вернувшись к костру, заставил Тимку с Григорием заняться углями, а сам взялся нанизывать мясо на прутики. Друзья как раз разместились на покрывалах и приготовились к разговору, а до меня неожиданно дошел смысл такого выступления девушки. Да ведь она просто не знала, как еще удостовериться в простоте приготовления вкуснятины, подозревая меня в использовании магии. Два раза, бестолочь! Банальщина, по большому счету. А для нее это повод к закатыванию сцены. Ну что за девушки, а? Да откуда берется у них такая засада в поведении? Нет бы взять и просто и внятно сказать о проблеме, разложить все по полочкам, если вопрос слишком серьезный, и привести аргументы в пользу определенного решения. Но нет, мы будем скандалить, полагая, что такие действия с их стороны сработают наверняка. Ха! И снова ха! Но все пошло совсем не так, как мы настроились. Невезуха просто какая-то. К нашей компании, скрытой в уединенном месте, подошли несколько человек. То, что отдых господам не требуется, и они явились по делу, для меня сразу стало ясно. Одежда у них, ну, никак не праздничная, а, скорее всего, повседневная, запыленная. Они остановились на расстоянии, а к нам направился один из визитеров, в котором я без труда познал графа Дмитрия Гарда, начальника то ли охраны, то ли службы безопасности Демидовых. Вероятно, они состоят в одном и том же клане с Роксаной. Ллойд, если мне память не изменят. Ну, очень интересно. Госпожа Роксана, — начал граф, приблизившись и учтиво поклонившись. Не сможете ли вы уделить нам некоторое время? Он величаво повернулся и жестом указал на ожидающих соклановцев. Поверьте, вопрос очень важный, не терпящий отлагательств в обсуждении. Роксана уже встала и вежливо поклонилась, но сделала это так, словно подчеркнула свой высокий статус. «Вначале позвольте представить вам господ». Девушка жестом указала на нас, заставив подняться, следуя этикету. «Господа Феликс, Григорий Распутин и Тимофей». «Очень рад знакомству с господами», — Однако с уважаемым господином Феликсом я уже имел честь познакомиться. Но он поклонился. Господа, прошу прощения за манеры и несвоевременное вторжение в вашу компанию, но мне очень нужно переговорить с госпожой Роксаной. Говоря это, граф просто излучал вежливость, учтивость и сиял аристократическими манерами. Надеюсь, вы позволите? Я честно порадовался такому отношению и не увидел причин вставать в позу. Да, конечно, граф. Я сделал легкий кивок, почтение соблюдая правила этикета. Прошу вас, говорите, если, конечно, госпожа Роксана не возражает. Я аккуратно перевел стрелки по решению этого вопроса на виновницу появления делегации. А вдруг мне полагается его на дуэль сразу вызывать, несмотря на все манеры? Ну, кто мне подскажет? Но все обошлось, и я поступил интуитивно правильно. Наша блондинка и Гард остались довольны моими манерами, что я прочел в их взглядах и частично угадал по ментальным изменениям. Очень полезный дар от прозрачной фурии с качельками, которая, кстати, давненько не объявлялась. Роксана, при разговоре, стоявшая ко мне и к графу в полоборота, развернулась к гостю лицом, посчитав вопросы со мной решенными. В смысле, не со мной, а с моим разрешением забрать даму на определенных условиях. «Уважаемый граф, никого не смутит мой пляшный костюм?» Девушка осведомилась. «Видно, так полагается, блюсти внешний вид на клановых мероприятиях, ну или, как сейчас, на спонтанных совещаниях. Хотя ключевое слово в данной ситуации — это спонтанное». «Ну что вы, госпожа!» — почтительно возразил Дмитрий Гард. «Мы все, как видите, сейчас в повседневной». Он обвел свой наряд жестом сверху вниз. «Можно сказать, в полевой одежде, не до церемоний. Посему прошу вас, госпожа». Он предложил ей пройти первой, отведя руку по направлению движения. «Господа заждались». Роксана прикрыла глаза с одновременным малозаметным кивком, обозначив согласие, и они направились к ожидающей группе, глазеющей на нас. Я вздохнул с некоторым облегчением, так как Дмитрий Гард постоянно косился на мой прикид, хоть и старался делать это незаметно. Одним стало меньше, но вот остальные так и смотрят, выражая смесь эмоций. От возмущения до обалдения, причем я не гарантирую, что нет среди них презрения или крайнего недовольства. Подумал, что пройдет еще пара минут, и меня с позором просто закидают камнями. А кто знает, чего я тут успел нарушить своим нестандартным видом. Он даже Тимка в пряжном костюме гоняет, хоть и в повидавшем всякое, однако в чистом и приличном. Мне абсолютно плевать, что есть места с аккуратной штопкой. Следит за собой парнишка, хоть и беспризорник, вернее, их глава, что, несомненно, важно. А еще я сильно сомневаюсь, что это те самые гости, о которых предупреждала Роксана. Поведение не соответствует ни у визитеров, ни у нее. Да и удивилась наша блондинка их появлению, и искренне удивилась, что не ускользнула от меня. Может, у них в клане случилось чего? Не мудрено, ведь в захребете идет война. «Гришка, я пойду искупаюсь, а ты просто поворачивай мясо, и как только оно подрумянится, сразу снимай с углей», — начал я инструктировать. «Следи за огнем. Если таковой появится, немедленно туши и не дай разгореться. Намочи руку и сбрызни, не лей просто так воду, иначе угли зальешь». Молодой граф Распутин аж вздрогнул от неожиданности. «Феликс, а ты уверен, что я справлюсь?» Задал парень вопрос тоном недоверия и покосился на шипящие куски мяса. «Да я просто уверен, что моя квалификация в готовке слишком мала, и я бы сказал, что ее вовсе нет». «Тренируйся», — заявил я, безапелляционно поднимаясь со своего места. «И ты, Тимка, подключайся». Я хлопнул нашего предводителя Команчи по плечу. Вдвоем справитесь, а нет, так придется вам угольками похрустывать. Сделал я предупреждение и направился к воде. Тем более, что в случае похода на войну тебе, Гришка, как оруженосцу, придется часто готовкой заниматься. Выдал я крайнее напутствие и бросился с разбега в воду. Идея скрыться в воде от сверлящих меня взглядов клановых господ показалась отличной, но вот исполнение как-то не задалось с самого начала. Мелководье всему виной. Глубина оказалась по колено, и мой эффектный нырок закончился ударом головой о дно. Блин! Я встал, поглаживая ушибленный купол, и побрел вдаль, надеясь добраться до приличных глубин. Ну, или хотя бы до того участка, чтобы воды мне по грудь стало. Плавать я умею очень хорошо, посему сидеть и плескаться на мели никак не кажется мне веселым занятием. Брел я, думая о переговорах Татищева и господина Барклая, о том, чем они закончатся и что меня ожидает в ближайшие дни. Вдруг меня осенила идея заказа своего личного обмундирования, ни на что не похожего в этом мире. Прикинув все «за» и «против», я пришел к определенным выводам и даже засмеялся от получившегося решения. Создать и внедрить нечто, похожее на камуфляж наших военных. А что, вполне неплохая идея. Много карманов, разгрузка, опять же. Ну и так вообще классная вещь. Хотя внедрить — это слишком громко сказано. Для начала необходимо заказать и пошить новшество себе. Ну, может, еще и Гришке. Испытать все. И уже потом надеяться на что-то, возможно, что и с коммерческим успехом, как итог тестов, проб и ошибок изысканий. Еще раз усмехнувшись своей прозорливости, я занялся скрупулезным припоминанием всех деталей военно-полевой одежды наших специальных подразделений, как и иностранных, носящих емкое название «камуфляж». Наколенники, налокотники, тактические кобуры, опять же. Да масса чего полезного мелькало в фильмах. На улице своего города, оставленного в другой жизни, я тоже наблюдал бойцов Росгвардии, идущих в полевой форме домой, так что мне определенно есть чем занимать свои мысли и напрягать память. Погрузившись в такие милитаристические раздумья окончательно, я не придал значения тому, что уже давно плыву на спине, созерцая голубое небо. Тело расслаблено, движения рук и ног автоматические. Я просто наслаждаюсь теплой водой реки и плыву, не торопясь, и откровенно блаженствуя. К величайшему сожалению, продолжилось мое умиротворение не так долго, как хотелось бы. «По-моему, ты снова вляпался в историю, Феликс», — сказал я себе мысленно, пытаясь увидеть небосвод через седоватую пелену тумана. Я резко перевернулся из положения плывущего на спинке и замер в воде, шаря вокруг взглядом и пытаясь сориентироваться. Сделать это сходу оказалось проблематично, и пришлось потратить пару минут, пока я не обнаружил разницу в цветовом тоне тумана. В одном направлении он становился светлее, а в противоположном, наоборот, сгущался, выдавая присутствие природного образования под названием «остров». Ну, мне так показалось. Определившись, я поплыл к светлому участку изо всех сил, свободным стилем, размахивая руками и чувствуя себя на сдаче зачета по плаванию. А когда проплыл минут пять, вновь остановился. «Твою мартышку шишку вместо ананаса». Передо мной вновь темнел туман, а светлый его собрат оказался за спиной, в противоположной стороне. Признаки паники зародились в глубинах сознания, но я не стал сразу пороть горячку и вновь повторил маневр со сменой направления. Да чтоб его! Кроме хорошей матерщины, у меня ничего умного не сорвалось, так как третья попытка завершилась тем же самым результатом. и у меня с завидным постоянством получалось, что, плывя к свету, я чудным образом плыву к тьме. У меня создалось впечатление, что волосы зашевелились даже в подмышках. Жесть, мать ее, бля! Вот что за невнимательность с моей стороны! Чего теперь ожидать? И главный вопрос нормального человека — что, черт дери, делать? Да пошло оно все. Я решительно поплыл к темнеющему впереди острову или местному призраку на воде, способному навести морок или затуманить сознание, притягивая к себе плывущего ротозея, угодившего случайно в туманную ловушку. Страха как такового нет, однако меня никак не отпускает сильнейшее чувство беспокойства. Как только я выбрал правильное направление, по мнению острова, плыть стало гораздо легче. Такое ощущение, что вода сама меня подгоняет к мистическому месту. Или я уже и так подплыл слишком близко, когда пытался вернуться? Да кто знает. Я зацепил рукой первый пучок сухого камыша, а через секунду прошелся брюхом по коряге. Хорошо, что вода отшлифовала ее, а водоросли сделали скользкой. Ран я не получил и мысленно выдохнул с облегчением, прежде чем коснуться крутого дна. Пара взмахов, и вот я на берегу, стою и всматриваюсь в туман, который ограничивает видимость до вытянутой руки. И веселуха просто. Сделал первые шаги. Вообще, прогулка по мертвому лесу в тумане — это та еще радость, особенно когда не видать не только куда направляешься, но и куда нога ступает. Посему иду я настолько медленно, что если пойти чуточку тише, то по скорости буду соревноваться с улиткой, и не факт, что я выйду победителем в гонке с ней. Но все изменилось после странного дерева, точнее его ствола, на котором неизвестные мастеровые вырезали черти что. Это, в смысле черти что, содержит помимо рун неизвестных форм еще и портрет. Что-то или нечто сугубо лохматое и жуткое попортило прошедшим временем, а вот глаза остались зловещими. Общее выражение у этой оригинальной фрески странное, олицетворяющее усталость этого. Ну что изображено? От бесчисленных убийств. Ну, мне так, в общем, показалось. Когда рассматривал шедевр резьбы по мертвым деревьям, перстень с малахитовой цепочкой рюриков дали о себе знать, волной пробежавшего сквозь тело тепла, и уколами горячих иголок в палец. Благо, что эта реакция артефактов не продлилась долго, так как в этот раз приятного от взаимодействия ничего нет. После этого идола, или как оно называется, я отчетливо узрел тропинку, раздвигающую мглу ровно на ширину себя. Выбора у меня ноль, посему я пошел по единственному маршруту, петляющему среди мертвых стволов деревьев, обильно покрытых разноцветным мхом, плесенью и довесными грибами. Ну и кустарником, добавляющим проблем спутникам. Тут риск сломать ногу пропал, и я полностью сосредоточился на дороге, ведущей в неизвестность. Что удивительно, так это то, что в глубине души я страстно желаю добраться до конечной точки этого мистического маршрута, без намека на страх, с чувством, граничащим с безрассудством. Как это понимать, интересно? Любознательность или гипноз такой своеобразный? Да кто его знает, что витает в этом тумане и какова истинная природа его происхождения? Да, мысленно я махнул рукой, да и хрен с ним. Необходимо собраться и быть внимательнее, а точнее соблюдать осторожность, хоть какую-нибудь. Петлял долго, больше часа, и, наконец, вышел к древнему сооружению. Вокруг поляны, на которой оно находится, все так же стеной стоит отодвинутый туман, а инстинктивно обернувшись на тропинку, я спокойно констатировал схлопывание мглы и исчезновение единственного маршрута для бегства. Жесткач, короче. Попался я. Само сооружение вообще меня поразило. Во-первых, оно ни разу не маленькое. Во-вторых, несло в былые времена функции чего-то ритуального, явно религиозного назначения, совершенно не приближающееся по внешности к церквям, минаретам там всяким и вообще. Короче, в своем мире я таких шедевров не встречал. Однако нотку всеобщего былого преклонения людских масс, типа паломников, я почувствовал на ментальном уровне и сразу нашел подтверждение со стороны давших о себе знать артефактов Рюриков. Они словно согласились, отреагировав теплотой, а я моментально стал более смел, почувствовав их поддержку. Вот что это чувство зодчества сварганено без намека на гвозди, и к гадалке не ходи. Но как оно чудо это простояло несколько поколений и не рухнуло? Эта тайна останется, как и другая. Мне совершенно не понять, где для сруба взяли деревья диаметром 3 метра и как их сюда доставили. Загадка? Окон нет, только несколько узких щелей в районе 2-го этажа, если мерить высоту потолков общепринятыми стандартами. Крыша пострадала, на то указывает и множество дыр разного размера. Ну и что теперь? Задал я себе вопрос вслух, обойдя строение и обнаружив много закрытых дверей, выполненных добротно и явно не утративших способность сдержать любой натиск извне. «Постучаться вы не догадались, а это очевидно. Да вы не бойтесь, милостивый государь!» — раздался могучий голос отовсюду сразу. «Входите с северной стороны, где я отворил вам дверь». От такого неожиданного проявления гостеприимства я подпрыгнул, но моментально взял себя в руки. Хотя тон и властность заставили похолодеть кровь в жилах. «Благодарю вас за приглашение, как и за позволение войти», — выдавил я из себя взаимное приветствие. «Через минутку буду». «Так вы совсем не боитесь?» — прозвучало уточнение. «Страх — это болезнь», — я пожал плечами. «Как всегда, можно избавиться от симптомов, признаков этой болезни, видимых окружающим. Однако лучше всего победить ее полностью». Добавил я пищи для размышлений хозяину. А вы интересны определенно. Не имея ни малейшего понятия, где сейчас находится север, я просто пошел снова вокруг строения, пока не обнаружил открытый вход. Выбора-то нет, так что и думать пока не о чем, да и паниковать смысла нет. Хотел бы меня прибить хозяин, давно прибил бы. Или утопил у берега. Войдя в крохотную дверку, что не увидел во время обхода из-за ее маскировки под сруб, я прищурился, напрягая зрение и стараясь разглядеть внутреннее пространство, погруженное в полумрак, но сразу осмотреться не вышло. Лишь спустя долгую минуту я дал первую характеристику увиденному. Это гнездо странного отшельника, занимающегося травничеством и зельеварением. Вокруг много характерных сосудов. Даже деревянное и глиняное исполнение не сбило меня с толку. Плюсом идут кучи веников и вязаночек трав, развешанных на стенах, и мелкие засушенные животные и всякие твари, включая змей, лягушек, птиц и даже насекомых. Очагов несколько и наверняка разного предназначения. Ну, в самом деле, не будет же этот кто-то готовить еду рядом с булькающим котелком яда. По-иному я и не могу себе представить, для чего нужны такие специфические ингредиенты. Яд — это первое, что пришло в голову, и все тут. Все? Яд? Да вообще все. Меня не прерывали. Кстати, пока я мельком разглядывал убранство этой своеобразной кельи неизвестного монаха, непонятной религиозной принадлежности, если таковая вообще есть. За это хозяину, который пока не показался, отдельно спасибо. Причем такое дружественное расположение вернуло мне былое настроение и полностью рассеяло страх за будущее. По крайней мере, пока. Итак, юноша, — начал неизвестный, все так же пребывая непонятно где. Вы меня уж простите, что поводил вас кругами по своим владениям, но на то были причины. Я оглядел помещение в поисках стула или табурета, но пока ничего такого в глаза не бросилось. Да я, собственно, и не сильно расстроен этим. Я среагировал любезным тоном, стараясь не раздражать хозяина. Тем более, что после купания мне чертовски приспичило размять ноги. Наоборот, говорю вам спасибо за хорошую тропинку, где я прекрасно прогулялся по живописному лесу. Соврал, конечно, вспоминая мох, грибы и плесень с паутиной. А какая причина? Я решился задать вопрос, поддерживая начатую тему. Хозяин сделал паузу. Вот ведь какая оказия. Да, я не могу понять цель вашего визита. В отличие от основного количества появляющихся тут. Их мало, но такие бывают. Я увидел чурбак, ну или как оно правильно называется, это толстое полено, стоящее на земле, и, наконец, сел на него. Интересно, и зачем же сюда приплывают? Это действительно показалось интересным. Да за многим, но не все желаемые получают, снова ответил хозяин, явно сам заинтересованный, но так и не показывающийся. Я пока оценил этот зальчик и прикинул, что таких вдоль стен разместится несколько. А вот в центре этого строения наверняка есть большое просторное помещение с потолком под крышей. Ну, это так. И все же я закинул ногу на ногу, принимая удобное положение и показывая хозяину свою смелость. Прошу вас, поясните. Я ведь даже не знаю, кто вы такой, так как заплыл сюда совершенно нелепым образом. Решил я сразу обозначить свой статус-кво. Пауза затянулась, а я не выдержал, и взял со стола маленькую ступку и увидел в ней светлый помол. Блин, да это, походу, кости. Поставил на место, поморщившись. Эх, не могу понять ваши мысли, — посетовал хозяин. А приходят сюда за разным, за богатством в основном, или за зельем, приносящим удачу. За наговором на открытие клада. Только плату с собой взять забывают. Оттого мало кто возвращается. Некоторых я топлю в прибрежных водах. Других пропускаю для разговоров, когда несколько десятков лет живу без общения. Новости узнать или тело поменять. Не понял. У меня автоматом вырвалась фраза «Как поменять тело?» Уф! «Как тело меняют, так и меняют!» Явно с сарказмом отреагировал на мое восклицание хозяин. «Но меня сейчас интересуешь именно ты!» Мне такой поворот без взаимного представления не понравился. И я подумал перенаправить тему от себя, хотя бы на время. Иначе он забацает из меня себе тело, раз мне ничего не нужно, и тем более платы у меня никакой нет». «Секундочку!» Я зачем-то поднял ладонь. «Я же уже говорил, что понятия не имею, кто вы и что тут находится. А еще, ну, вежливости ради, может, начнем разговор, как и полагается, со знакомства?» Высказал немного сумбурно и повторяясь в мыслях от такой неординарной ситуации. «Как и говорил, мне ничего не нужно от вас». И да появиться вам это было бы неплохо. Я закинул удочку на удачу. А вдруг увижу этого меняющего тела как одежду? А как же вас зовут, молодой человек? Он принял правильное направление в беседе, очень меня обрадовав, отодвигая тем самым предполагаемую мою кончину. Вы, как пришедший, первыми представьтесь. Тут мне уже скрываться нет никакого резона, посему я принял решение назваться полным именем и титулом. Кроме того, раз оно так долго живет, то есть надежда о его осведомленности в истории России. А вот что-нибудь знакомое резанет его слух, и оно станет снисходительнее, да и вообще возьмет и отправит на берег. «Великий князь Рюрик Феликс Игоревич», я произнес как можно горделивее, став при этом и не забыв сделать поклон доброго расположения в финале. Это опять задумалось. «Лазарь», — он представился, — «извини, но в том виде, в котором сейчас, показаться не могу. Ты просто умрешь. И не спорь». Он среагировал на мою попытку протеста. «Я точно знаю, о чем говорю. А сразу тебя убивать я вдруг передумал». Лазарь тяжело вздохнул, словно вспомнив что-то радостное, давно прошедшее, и замолк. Наверняка задумался, а мне его беспокоить очень не комильфо, особенно после той фразы, где он поведал о смене отношения к моему будущему. Значит, убивать он меня передумал, ну, по крайней мере, сразу. Что-то стукнуло над головой, а потом я услышал шаги, меряющие пространство над этой кельей. Точно, озадачился дядя. А еще я понял, что он не бестелесный дух, раз вышагивать умудряется, и поежился, представив внешность Лазаря, способную убить от одного взгляда. Жаль, что он не пояснил, чьего и куда. Я отчетливо вспомнил того идола и глаза убийцы, тысячи людей на том стволе дерева. «Знавал я одного Рюрика», — неожиданно продолжил Лазарь. «Не помню, сколько столетий прошло, но были у меня в гостях три брата. Звались они... дай памяти, я себе сам...» Он запнулся. «А, да, Рюриком Мирным, второй Сивером Победоносным, а третий господин Труваром Верным». Он назвал знакомые имена из местной истории, а именно имена отцов-основателей великих кланов рунных магов, где Рюрик — это создатель первого величайшего клана боевых рунных магов. «Они прекрасно пообщались со мной». Ответы дали правильные и заглянули в свое будущее, в знак моего расположения. «Кстати!» — он вдруг радостно воскликнул. «Их мысли и желания я тоже не смог прочесть, как и твои. Кроме того, эти уважаемые братья пообещали, что никто не побеспокоит меня, если я скрою остров во мгле, и тогда я смогу быть тут вечно. Даже бумага есть официально. Только не пойму, кому мне ее показывать. Посему показываю пришедшим. Вот, посмотри». На столешнице, выделанной из распиленного вдоль ствола дерева, среди множества ужасной утвари появился пергамент. Развернулся, и я почти ознакомился с содержимым. Почти, так как кроме знакомой руны с перстня ничего не увидел. Но меня вдруг осенило... Еще одна идея, как приблизить свое спасение и не стать пиджачком для парадных выходов Лазаря. Я поднял левую руку с перстнем на безымянном пальце вверх, осознавая внутренне, что он все прекрасно видит. «Да, да, я давно обратил на него внимание», — осадил мой порыв хозяин. «И тоже принял эту деталь во внимание». Принять решение относительно тебя. Но я же должен убедиться, что ты — это ты. Или отпрыск одного из посетивших меня братьев. Хе, как думаешь?» — он ухмыльнулся. «Да, вы правы, уважаемый Лазарь». Я кивнул и скромно убрал руку на место. «Я даже согласен ответы правильные дать», — отчет уверенно заявил я хозяину. «Спрашивайте, прошу вас». Но в награду верните мне назад с острова. Мне тут неуютно как-то. Я ни разу не соврал. Новая пауза и исчезновение свитка завершились вспыхнувшими на стенах лучинами. Помещение стало заметно светлее, но оттого только прибавилось зловещности. Я увидел человеческие черепа сложенной пирамидой постаментом для алтаря. Осталось лишь догадываться, для чего он, алтарь этот. Тут явно попахивает темными сущностями, как и недозволенной магией. А почему братья разрешили Лазарю остаться и ей заниматься? Новые секреты Руси? Не все то темное, что черного цвета. Или как получается? А я знал, что ты согласишься. Просто ответил на мой порыв хозяин. Все одно, ведь что выбора у тебя и нет. А вот тебе первый вопрос. И передо мной появились два стакана, один пустой, второй с водой. Что выбираешь? Ничего. Я моментом выдал ответ. Почему? Лазарь не удивился, только спросить решил, уточнить причину такого выбора. Поясните, молодой человек. «Будьте столь любезны. Подробности очень важны». Мне стало ясно, что ответ может быть любым, не относящимся к конкретным, предоставленным с вопросом вещам, но по смыслу объясняющим мои действия, и обрадовался такому раскладу, философскому в некотором роде. «Я просто не хочу пить», — пожал я плечами, считая объяснение достаточным. «Хм, да, просто и понятно», — подметил Лазарь удовлетворенно. «Тогда так. В воздухе появилось два сундучка, один с золотом, а второй пустой». «Ничего». Я снова выдал быстрый ответ и сразу поясню, если не возражаете. «Да-да, конечно, поясните». Он подтвердил свое желание услышать ответ. Я ухмыльнулся мысленно, прикидывая его реакцию, и даже чуть отразил настроение уголками губ, но вовремя спохватился. «Ну, это же совсем очевидно», — начал я непринужденно. «Я сейчас на острове, без плавсредств». Я сделал короткую паузу. «Следовательно, мне ноша не нужна, так как утопит, причем любая, и с золотом, и без», — пояснил я и остался собой доволен. Лазарь задумался и рассмеялся. «Логично, умыл старика», — добавил он, и вдруг перед моими глазами возникла красивая чаша из янтаря. «Я видел янтарь раньше, поэтому не могу его спутать». «Молодой человек, вам положена награда, но не думайте, что она приятная», — он сказал это предложение, изменив голос на устрашающий, подавляющий волю. — Испейте глоток и пройдите испытание, — завершил Лазарь безапелляционно. — Иначе я сделаю из вас тело такое же, как эти. Одна из стен преобразовалась в рябь, словно вода, и за этим зыбким занавесом я увидел массу людей, точнее то, что от них осталось. Это тела без лиц, стоящие и покачивающиеся рядом друг с другом. Некоторые уже состоят из костей, обтянутых кожей, лохмотьями одежды. Мурашки пробежали по моему телу, холодный пот обжег позвоночник, и волосы зашевелились. Рябь вновь стала стеной, а я, не раздумывая, взял чашу и выпил. Время замерло, и началось преображение. Стены келий начали отдаляться, очищая пространство вокруг. Мебель с утварью закрутилась и с хрустом ломающегося дерева рассыпалась, оставив меня одного посреди пустоты. Я посмотрел под ноги, где стал появляться гранитный пол, и вскоре обрел точку опоры. Появились стены с колоннадой, богатыми фресками и лепниной. Ковер занял центральное положение от края и до края, разграничив огромный зал надвое красной дорожкой. Я повернул голову и увидел трон на высоком постаменте, возвышающийся у стены, украшенной полотнищами с неизвестным мне гербом. Стали появляться люди, не замечающие моего присутствия и устремившие взоры к законному месту повелителя. Среди них были придворные всех мастей, аристократы, магистры и просто боевые маги, ожидающие кого-то достойного называть себя предводителем и повелителем. И он появился в странных доспехах, скорее похожих на чешую. Острые наколенники и налокотники, вооружения нет, а вместо этого в руках повелителя держава и скипетр. Не могу рассмотреть, как они выглядят, но то, что они полны мощнейшей магии, не обсуждается. Я отвлекся на гул за спиной и, повернувшись, увидел другое. Ковровая дорожка перешла в поток лавы, текущей к основанию другого трона. Вокруг странные существа и исчадия от такого вида, что архидемоны, виденные ранее, кажутся мне милыми. Вместо стен я вижу бескрайние подземелья ада, где все кипит и изрыгает пламя. За троном вместо стен лабиринта виден кусок красного неба, где невиданные по разрушительной силе молнии сходятся воедино и ударяют в державу другого лидера, могущественного и демонического. Его корона скорее похожа на нечто, держащее в скрюченных когтистых лапах адский огонь, постоянно горящий над головой обладателя. Скипетр из костей или позвонков, только черных, венчат камень, наполненный огненным маревом. Я посмотрел на обоих лидеров и вдруг понял, что это может быть я через несколько десятков лет или раньше. Видение схлопнулось, и вот я снова посреди кельи, только стою на одном колене. Поспешил резко встать и встряхнул головой, прогоняя остатки призраков. «Что это было?» — правомерный вопрос задал я Лазарю. «Только без игр». «Почему ты не двинулся ни к одному из предложенных тронов?» Он задал вопрос, но ответа не стал дожидаться. «Да это уже и не важно. Не верь никому». Он вдруг начал спокойно, даже немного снисходительно. «Ты не определен, не светлый, не темный и не серый, как тебя могут уверять некоторые. Ищи свое предназначение сам. А место ты прекрасно знаешь. Это далекие земли захребетия». «Эх!» — он вздохнул, опечалившись. «Как же сложно с тобой! Но ты сам не отчаивайся и продолжай поиски. А поможет тебе одна такая вещица, что у тебя всегда под рукой. Скрижаль, поищи ее». «И это все?» — я возмутился. «А кто тот человек в двух ипостасях светлого и темного владыки?» «Да какая тебе разница?» — отмахнулся хозяин острова, а я представил его взмах рукой. «Это всего лишь видение и ничего более. Но то, что ты увидел, это правдивое завершение двух выбранных дорог, и иных быть не может. А твои они или нет, кто знает?» — уклончиво ответил Лазарь, добавив еще больше загадок. «А теперь ступай, пока я не передумал». Я хотел задать еще массу вопросов, но меня буквально вытолкнуло с острова невидимая сила и окунула в воду. От неожиданности я хватанул в легкие немного воды и закашлялся, что заставило вернуться из дум о видении в реальность, причем очень быстро. Я снова оказался в тумане и опять наблюдаю два его участка, точнее две стороны, с темной острова и без него. Я выбрал направление к острову, и, о чудо, выплыл из тумана без заморочек с мистикой и сменой направления, однако совершенно не в районе пляжа. Это обрадовало, так как рассказывать о посещении Лазаря не собираюсь совершенно никому. Два вывода мне не дают теперь покоя, пока гребу к берегу, а именно, мне придется побывать в захребетье. Мне нужно найти скрижаль с подсказками, находящуюся где-то рядом. А где, спрашивается? Да кто его знает? Но найду. Вышел на берег я гораздо ниже по течению от городского пляжа и затратил минут 30 на путь до нашего с друзьями лагеря. Когда подошел, то увидел масштаб кипиша, наверняка связанного с моими поисками. Однако решение у меня давно есть, и менять его не стоит. Я спокойно переоделся, так как абсолютно все собравшиеся, включая приехавшего графа Татищева и Артура, смотрят на патрули. Точнее, на спасательные группы, шарящие баграми по дну в поисках моей тушки и прочесывающими воду вокруг острова, не заходя в туман. Что-то кричат в рупоры. «Роксан!» — я хлопнул подругу по плечу. «Нам домой не пора, а то смеркаться стало». Я поинтересовался так, словно ничего и не произошло. «Да погоди, Феликс, не мешай!» — рявкнула она, не оборачиваясь. «Видишь, он пропал!» Тут она вскрипнула, чуть не разрыдалась. «Ну ладно, я пожал плечами. А кого хоть ищут?» Тут Роксана развернулась, явно намереваясь меня ударить и не осознавая, что это я, и тут звонкий визг разнесся по пляжу, заставив всех отреагировать разворотом в нашу с девушкой сторону. «Феликс, зараза такая, ты где был?» Наконец, от перестающей визжать и орать блондинки, прозвучало хоть что-то внятное. «Как где?» Я мастерски отыграл удивление. Купался, да вот, незадача, меня течением отнесло. Мне пришлось 3 часа пешком по берегу возвращаться. «Прибью!» Сквозь зубы красавицы прозвучал приговор.